Я ушел от пустых потуг, я увидел весенний сад, и, устав от минора, вдруг задышал на мажорный лад. Я не думал и не гадал, что так просто войду в кураж. И откуда, скажи тогда, этот пыл и хмельная блажь? Может, просто пришла пора оглядеть себя со стороны и забыть, что тревожило в ожидании хмельной весны. Я шатаюсь по кабакам, я о женщин ломаю глаза и немного пугаюсь сам, что откажут вдруг тормоза. И как будто родившись вновь, сбросив груз пустой мишуры, я свою очищаю кровь от прижившейся в ней хандры. Может, просто в себя заглянуть, по-иному все оценить и понять, что былая грусть не причина весь век грустить. Понять, что настал мой последний срок, и пора у нее отнять, что до этого взять не мог. Я не думал и не гадал, что так просто войду в кураж. Но откуда, скажи тогда, этот пыл и хмельная блажь?